Глава 13. Нежданная встреча. Проход завалило капитально, снизу доверху. Непонятно было, как далеко тянется завал, но в любом случае на его устранение требовалось время и немалые силы. Станут ли бандиты пытаться их прилагать, с учетом того, что завалить их может и самих, еще вопрос. К тому же в темноте им трудно будет определить, давно ли образовался этот завал, ведь если давно, то смысла его разбирать нету вовсе. Как бы то ни было, ждать нападения бандитов в ближайшее время не стоило, и это весьма успокаивало Надю. Наказав Гору следить за состоянием Наноса, в чем было мало смысла, ведь оказать помощь старик все равно бы не смог, и давать ему пить, Надя сунула за брючный пояс пистолет, застегнула бушлат, поправила бандану и кивнула Сейду. «Пошли!» «Ну, с Богом!» — напутствовал их бывший варвар. «Бога нет», — хотела ответить девушка, но почему-то передумала, лишь шумно, будто собираясь нырнуть, вздохнула и уверенно зашагала к выходу. Хоть небо вновь было затянуто облаками, дневной свет так больно хлестнул по глазам, что Надя зажмурилась. А когда открыла их снова, готова была зажмуриться вновь, но уже не от боли, а от раскинувшейся перед ней красоты. Лежавшая внизу вытянутая акватория озера казалась наполненной темным жемчугом каменной чашей, выстланной понизу изумрудным бархатом. Стенки чаши образовывали скалистые отроги гор, а зелень, выстилающая ее ткани, представлял собой лес. К такой первозданной, поистине божественной чистоте даже боязно было касаться, не то чтобы ходить, а уж тем более жить в ней. Но, тем не менее, там определенно жили. Эта девушка разглядела почти сразу. Возле кромки леса, у самого озера, вдоль его края, тянулась россыпь невысоких построек в форме четырехгранных пирамид. Однако Надя разглядела и несколько тоже квадратных и не особо высоких, но похожих на деревянные срубы построек. Над некоторыми из этих жилищ вился к небу дымок. Они явно были обитаемы. Девушка почувствовала некоторое облегчение. Саамский сейд она нашла. Теперь осталось лишь прийти туда и встретиться с Нойдом Силаданом. И быть при этом паинькой, умницей-разумницей, ни в чем не перечить старшим, а лучше вообще никому. А лишь просить и умолять, чтобы Наносу оказали помощь. Тут Наде пришла в голову оригинальная мысль. А что, если вообще не говорить, что ее раненый муж — это бывший их соплеменник? Ну вот, муж и муж попал в беду. А тут как раз селение подвернулось. Вот она и обратилась за помощью. Поначалу эта мысль ей даже понравилась. Ведь в самом деле она могла ничего не знать про взаимоотношения супруга с его сородичами в прошлом. И вообще могла не подозревать, что это как раз и есть его родная деревня. Ведь сам он без сознания и ничего ей по этому поводу сказать не мог. А уж когда Силадан придет с ней к раненому, тогда уже можно будет и разыграть удивление. Но тогда и Нойду будет, наверное, труднее отказаться, коли уж вызвался помочь. Но подумав еще немного, Надя все-таки решила играть в открытую. Во-первых, врать всегда хуже, чем говорить правду. Да и труднее к тому же. Надо всегда контролировать свои слова, да и держаться при этом соответственно. А из нее актриса никудышная. Зато Силадан далеко не дурак. К тому же колдун, какой-никакой психолог. И раскусит ее притворство сразу же. Да и скажите на милость, откуда они вообще здесь взялись, если до ближайшего жилья почти сотни километров? В поход пошли? Свадебное путешествие в стиле экстрим решили устроить? Три раза ха. Нет уж. Раз пришли именно к сыту, значит, знали, куда надо идти. А о Сыте, кроме тех, кто там непосредственно жил, знал только Нанос. Опять же, если вдруг случится чудо, и Силадан поверит в ее сказку, сюжет которой она, кстати, даже приблизить не может придумать. Не о свадебном же путешествии и впрямь говорить. То где гарантии, что, узнав Наноса, он еще более не озлобится? Тут-то он уж точно никак сказок слушать не станет. И не только откажет в помощи, но и прикажет их тут же прикончить. Допустим даже, что они с Гором сумеют перестрелять всех врагов. Вероятность этого весьма велика. Автомат — это все-таки не луки да копья. Но и тогда они своей цели не достигнут, ведь вылечить Наноса будет некому. Поэтому Надя твердо решила говорить только правду. Ну, почти правду. О том, что Наноса ранил один из своих, можно и не уточнять. Пусть это будет кто-то из бандитов. Почему-то девушке показалось неприятным, если Селадан узнает, как все было на самом деле. Ведь тогда придется говорить, и почему Селиванов это сделал, а уж этого она не хотела совсем. А если не сказать, тогда можно подумать, будто подмученную репутацию. Нет, говорить о Селиванове не надо. Пусть это и впрямь будут бандиты. Тем более, если уж на чистоту, кто он и есть, если не бандит? Пусть даже из другой шайки. Все окончательно решив и взвесив, Надя начала спускаться к лесу. Склон был довольно крутым и каменистым, приходилось все время смотреть под ноги. Поэтому встречающих первой заметила не она, а Сейд. «Там люди», — сказал, остановившись в двух шагах впереди от нее пес. «Мне кажется, с оружием. Не могу разглядеть. Далеко». Девушка вспомнила, что где-то читала или слышала, будто зрение у собак, в отличие от обоняния, не особо сильная, но теперь и сама она разглядела внизу, в метрах в 200 от них, возле кромки леса, двух человек в набедренных повязках с копьями в руках. У одного из них и лук, а за спиной виднелся колчан со стрелами. «Быстро прячься!» — вполголоса сказала Надя Сейду. И когда пес юркнул за ближайший камень, добавила: «Не нужно, чтоб тебя видели. Если все будет нормально, просто скрытно следуй за нами. Покажешься лишь том в случае, если мне будет угрожать реальная опасность. Но зря не рискуй тоже. Если увидишь, что спасти меня нереально, тогда не геройствуй. И в этом случае надежда на спасение Наноса останется лишь в твоих руках. В смысле лапах. То есть. Ну, ты понял». «Не совсем. Чем же я ему помогу? Даже если бы у меня вместо лап выросли руки, я бы все равно не смог его вылечить. В этом случае тебе придется идти к Селадану одному и просить его о помощи». «Глупо. Селадан сдерет с меня шкуру и сошьет тебе шапку. Или пимы. Я тебя не заставляю к нему идти. Если боишься, возвращайся домой хоть сейчас». Пес зарычал так сердито, даже скорее злобно, что Наде стало не по себе. Не то чтобы она испугалась, подумать о том, что Сейд может напасть на нее, было полным абсурдом. Но она почувствовала себя весьма неуютно, даже невольно поежилась и буркнула: «Ладно, не дуркуй, нечего тогда было про шапку». Она вдруг рассердилась непонятно на кого и за что, быстро зашагав вниз по склону, вскинула руки и закричала: «Эй! Эге-гей! Я здесь! Подождите меня!» Ее подождали. У Нади даже мелькнуло подозрение, что ждали с самого начала. Едва они с Сейдом выбрались из пещеры. Это было не очень хорошо. Тогда и то, где скрываются остальные, уже не являлось секретом. И собаку-охотники, или кто они там, успели увидеть. Поворачивать назад было все равно поздно. Подходя к мужчинам, девушка нацепила на лицо самое благодушное на ее взгляд выражение, улыбаясь так широко, что даже свело скулы. Охотники тоже оскалились в ответ. Именно так, поскольку назвать улыбками то, что отразилось на темных бородатых лицах, было весьма сложно. «Найнен!» облизнувшись, сказал один из них. «Хюви!» «Икси!» — покачал головой второй. «Хона!» Надина благодушие стало куда-то пропадать, и улыбалась она уже, скорее всего, по инерции. Очень уж подозрительным показался ей вид этих мужчин. Большие, бородатые, с грязными звериными шкурами на бедрах, Они больше походили на варваров, напавших зимой на полярные зори, нежели на описываемых наносом саамов. Да и говорили они на каком-то странном, чем-то ей смутно знакомом языке. Конечно же, саамского она не знала, однако нанос рассказывал, что в Сыйте на нем никто и не говорил, поскольку язык предков помнили лишь несколько стариков, а эти вот Найнен, Икси, она где-то уже определенно слышала. Не от тех ли самых варваров? Ну откуда здесь варвары? Да ну, чушь! И девушка вновь растянула улыбку как можно шире. Здравствуйте! Вы из Сыйта? Мне нужен Силадан. Отведите меня к нему, пожалуйста. Мужчины переглянулись и стали о чем-то оживленно спорить. Среди чужих, совершенно незнакомых ей слов, Надя разобрала несколько русских. Вождь, похвалит, давай сначала сами. Услышав последнюю фразу, девушка, нащупав сквозь ткань бушлата рукоятку Макарова, вмешалась в разговор. Нет! Сначала сами не пойдет. Я расскажу вождю. Он рассердится. Сделает вам нана. Нана? Прервав спор, вновь переглянулись охотники. Нана! Кивнула Надя и, будто наказывая ребенка, похлопала себя для наглядности по заднему месту. «А-та-та!» «Хуанно!» — нахмурились мужчины. «Я бы еще круче сделала», — согласилась с ним девушка, поняв по интонации примерный смысл слова. «Сначала сами, потом тапа!» — шепнул один из охотников другому. Однако Надя услышала, причем вспомнила, что означает это «тапа». Слово было явно из лексикона варваров. Непонятность ситуации совершенно сбила ее с толку. А нехорошие замыслы мужчин и вовсе вывели из себя. Страха она совершенно не испытывала. Выхватить пистолет было недолго, да и Сейд наверняка держал ситуацию под контролем. Однако после такого первого знакомства можно было сразу поворачивать назад. Вряд ли после этого Силадан станет ее слушать. Тут уж точно, того и гляди, она сама нанашки получит. И Надя, притопнув и тряся кулаками, заорала. «А ну молчать! Я вам сейчас покажу такую топа! Вы потом вовсе не захотите сначала сами, нечем будет! А ну быстро ведите меня к вождю! Я дочь небесного духа, и живо сейчас тут все раскатаю по камешку!» Неизвестно, что произвело на мужчин такое большое впечатление, угрозы девушки, которые они вряд ли поняли дословно, или сам тон, которым они были высказаны. Но только бородатые охотники в очередной раз переглянулись, замотали головами. Нет, раскатаю. Иди, мы отвезти к вождь. Вот то-то же, успокоилась Надя. А то ишь... Мужчины шли, постоянно с опаской оглядываясь. Надя мысленно ухмылялась. Надо же, порой и обычное слово может оказаться не хуже оружия. Даже не само слово, а то, как оно сказано. Стала бы она мямлить, просить, умолять, что бы получила. Ненужный конфликт, сорванный контакт или очень ей понравившееся найденное когда-то в энциклопедии слово «фиаско». А так, все вполне может получиться по задуманному. Вот только не нравились ей эти косматые грязные бородачи. Ох, не нравились. Девушка вспомнила, что нанос при первой их встрече был не намного чище и пованивало от него ничуть не ароматнее. Но все-таки он выглядел пристойней, что ли. А эти дети лесов и впрямь казались настоящими дикарями, хоть и любила она это недостойное человека слово. За подобными мыслями Надя почти не замечала, что находится вокруг нее. Между тем шли они по весьма очаровательной местности. Едва заметная тропинка спустилась среди высоких стройных елей по густым зарослям папоротника. Разлапистые колючие деревья создавали таинственный полумрак. Папоротники дополняли с собой ауру тайны. И можно было представить, что реальность оставалась где-то там, далеко позади, а сейчас они очутились в некоем сказочном мире. Правда, данная сказка выглядела слегка жутковатой и отнюдь не обещала счастливого конца, вроде «жили они долго и счастливо и умерли в один день». Впрочем, насчет последнего вероятность не казалась слишком уж ничтожной. «Мы к Селадану идем», — не выдержала затянувшегося молчания Надя. Она помнила, что как такового вождя в Сыете не было. Нанос говорил лишь о Нойде и старейшинах. Охотники же в своих разговорах упоминали именно вождя. «Силадан нет!» — буркнул, не оборачиваясь, один из мужчин. «Как это нет?» — испугалась Надя. «Умер, что ли?» «Нет, умер. Уйти. Куда?» Но этот и последующие ее вопросы о судьбе старого Нойда охотники оставили без ответа. Возможно, это была какая-то запретная тема, ведь Селадан мог пригрозить за разглашение какой-нибудь весьма неприятной карой. «Ну ладно», — сдалась Надя, решив разобраться с этим вопросом на месте. «А вот что ваш кто? Как его имя?» «Коска», — с явным уважением отозвался один из мужчин. «Парса Коска». «Великий Парса Коска», — тут же уточнил второй. «Ну да, разумеется, великий», — проворчала себе под нос девушка. «Каким же ему еще быть? Вот только умеет ли лечить этот великий вождь?» А лес уже посветлел. Ели закончились, их сменили белые березки, отчего на душе у Нади стало тоже чуточку светлей. В конце концов решила она, даже если этот Парса Коска ничего не смыслит во врачевании, то он вполне может знать, куда уперся этот непоседливый Селадан. Самое главное, что Нойд жив, если, конечно, верить словам этих дико... людей. Селение показалось Наде совсем малолюдным, а ведь Нанос, как ей помнилось, говорил, что в Сыете живет порядка 300 человек. Впрочем, в летнюю пору, когда круглые сутки светит солнце и когда в эти края приходит недолгое тепло, саамы наверняка стремятся этим воспользоваться, чтобы запастись на долгую зиму едой и топливом. Или они рубят дрова по мере надобности, лес-то все равно рядом. Этого Надя не знала. А вот то, что охотится и ловит рыбу летом сподручней, казалось ей очевидным. Вот, небось, и подались большинство взрослого населения в охотники да рыболовы. Да, есть ведь еще олени. Девушка завертела головой, но ни одного оленя не увидела. И тут же вспомнила рассказы мужа о том, что летом олени пасутся на пастбищах, там, где много ягеля. Ну вот, подумала она. А пастухи ведь для этого тоже нужны. Впрочем, совсем пустым Сыт тоже не был. То там, то сям, от вежи к веже проходили поодиночке или парами женщины. Пробегали ребятишки, тараща на нее блестящие любопытством глаза. Эти примитивные строения вежи, о которых она только лишь слышала от того же Нанос, и которые сверху, с горы, показались ей похожими на пирамиды, вблизи откровенно удивили девушку своей кажущейся непригодностью к жизни, морозными и снежными, и к тому же очень долгими зимами. Они как раз проходили совсем рядом с одной такой вежей, и Надя хорошенько ее рассмотрела. Жилище больше всего походило на небольшой, выложенный дерном травой вниз, квадратный холм с шириной в 5 и не более 2 метров высотой. На самом верху этой пирамиды зияло небольшое отверстие, из которого вился дымок. Такими же были и почти все остальные строения Сыета. Почти потому, что несколько из них, стоящих чуть в стороне, выглядели чуточку иначе. Они были побольше размерами, и, самое главное, их основание в метр или даже чуть выше было сделано из бревен. Как раз к такой веже и подвели Надю ее провожатые. Один из них постучался в низкую, сделанную из грубых досок, дверь. «Кто там?» — послышался из вежи недовольный и показавшийся девушке смутно знакомый голос. «Что надо?» «Это Гутто и Руки, Парса Коска». Оба мужчины согнулись в низком поклоне. На взгляд Нади в совершенно нелепом и бессмысленном, ведь вождь их все равно не видел. «Поймать Найнен?» «Дженщин!» «Молодой дженщин! Ах-ах! Стать ракоста! Парса Коска! Лупить!» «Ну-ка, ну-ка!» Надменно-ворчливо послышалось из-за двери, и та с противным скрипом растворилась, Сейчас посмотрим, кого я первым из вас, бездельников, отлуплю». Говоривший, оказавшийся едва протиснувшимся в дверной проем мужчиной, выпрямился, и Надя, охнув, попятилась, споткнулась и наверняка бы упала, если бы ее не придержал не то то ли Гутта, то ли руки. Перед девушкой, не менее ее самой обескураженной, с открытым ртом и выпученными глазами, стоял Костя Парсыкин.